Глава 23. Дана ли была нам эта встреча свыше? Или это просто цепь случайных случайностей, которую могли нарушить любое дуновение ветра перемен? Как вы думаете? Но что бы вы ни думали, Аркадий Анатольевич, ответ все равно будет неточным. Точным будет только ваше отношение ко мне. Либо вы скажете, что она случайна, тем самым усугубите собственную равнодушность, подчеркнув иные возможности исхода, либо скажете, что она не случайна, и подарите мне робкую надежду думать, что вы страшитесь, как и я, самой мысли, что всего этого могло никогда не случиться. Молчите, прошу вас. Ваша перманентная двухвекторность мне импонирует, ведь мне остаются сомнения. Это когда мнение находится в компании других, имеющих право на существование мнений. Мнение and co. Как-то так. Я вижу, что вы устали от меня и моих разговоров. Лицо ваше несколько осунулось и посерело. Простите меня, я гадкая, говорю вам гадости. Начнем сначала. Выглядите вы, как всегда, ослепительно прекрасно, но я вижу усталую невнимательность в глазах, чего раньше никогда не замечала. У вас что-то случилось? Может быть, нам стоит прервать нашу беседу, и вы отдохнете, подумаете о том, что вас беспокоит? Хорошо, как пожелаете. Я постараюсь вас отвлечь от мыслей, которые все равно нагрянут ближе к вечеру. Есть такие мысли, которые непременно надо подумать, прежде чем начать двигаться дальше. И вот теперь, когда я точно знаю, что вы ждете от меня продолжения разговора, когда я понимаю, что мне необходимо прямо сейчас извлечь из памятных стеллажей какую-нибудь историю или на худой конец абстракцию чувств, у меня ничего не выходит вспомнить. Извините. Я сейчас соберусь мысленно и начну вас отвлекать. Нет, ничего не выходит. Наверное, это моя женская сущность делать все наоборот, запечатала кувшин, где хранятся воспоминания, и не дает им выплеснуться горлом. Может быть, нам стоит просто помолчать? Помолчать рядом, не заполняя воздух комнаты словами, отражающимися от стены прочих, не пропускающих звук поверхностей. Моя бабушка, когда ей необходимо было подчеркнуть уникальность общения с какой-нибудь приятельницей, произносила «с нею так легко молчиться». Странно, но я ни разу не слышала, чтобы бабушка молчала в компании своих бесконечных цветастых седоволосых гостей. Они хором болтали и смеялись так, что дедушка, спрятав очки для чтения в нагрудный карман рубашки, вздыхал и забивался в самую дальнюю комнату смотреть телевизор. Может быть, и были в жизни бабушки какие-то особенные моменты, когда именно молчаливое присутствие одной или несколько дружественно настроенных женщин оказало поддержку, тем самым закрепив практикой теоретическую часть высказывания. Но меня не посвящали в подробности интимного полумрака, предоставив пользоваться только той стороной жизни, где бабушка была всего лишь бабушкой, теплой, радушной, правильной, неизменной. Тик-так, тик-так. Это ваши настенные часы. Кап, кап, кап. Это за окном стекает вода с тельца сосульки и ударяется о подоконник. Р-р-р-р-р-р-р-р-р. Простите, это мой желудок. Как незаметно и неожиданно мы погрузились в мир посторонних звуков. Тише, тише. Прислушайтесь. В приемной кто-то комкает бумагу, а теперь рвет ее. Слышите шаги? Цок-цок-цок. Чьи-то остренькие каблучки выстукивают по паркету мелодию походки. Если прислушиваться долго, максимально напрягшись при этом, можно услышать даже биение собственного сердца. Р-пам-пам, р-пам-пам, раз-два-три, раз-два-три. Словно кто-то внутри наигрывает вальс. Раз-два-три. Не слышите? Как жаль. Позвольте, я послушаю. Как замечательно пахнет ваш халат. Уютом и спокойствием. Какой он приятный на ощупь. Мягкий, почти шелковый, хотя и выглядит как броня. Тише. Не говорите ничего. Я не слышу, как бьется сердце. а только глухое бочковое «бу-бу-бу». То, во что превращается речь, пропущенная через плоть. Рам-пам-пам, рам-пам-пам, раз, два, три. Я слышу, слышу его. Рам-пам-пам, рам-пам-пам, рам-пам-па, рам-па-па. Как быстро оно у вас бьется! Как стремительно, словно крошечный молоточек, попадает прямо в заветную выемку на наковальне, вмятинку времени. Аркадий Анатольевич, вы волнуетесь? А это уже ваш желудок. Да чего же смешные звуки издают человеческие желудки? Рам-па-па, рам-па-па, рам-па-па. Это снова ваше сердце, уже немного медленнее. А что это у вас в кармане? Как неприятно шелестит и противно упирается в руку. Блистер с лекарствами. Просто бумажки или купюры? Нет, не в халатном кармане. Я же не слепая. Оно бы просвечивало. В кармане брюк что-то. И оно мешает вам прислушиваться к звучанию вашего организма. Как диковины, как чудесны все-таки человеческие тела. Все в них заведено на определенный срок и работает, пока не сядут батарейки. Вся эта удивительная структура, подумать только, всего лишь череп, но как он красиво обтянут кожей, как уместно на нем смотрятся волосы, как невообразимо талантливо задуманы черты лица. У вас, Аркадий Анатольевич, гениально красивые ноздри. Сейчас мне их особенно хорошо видно. Два резных черных хода в мыслительные недра. Помнится, в Египте при мумификации мозг с помощью специального крючка извлекали именно через них. Вы так странно смотрите на меня. Прекратите. Мне становится страшно. Эти ваши глаза все ближе и ближе. Помнится, уже как-то я лежала на ваших коленях, но тогда задача была иной. Мне не приходилось прислушиваться к звучанию вашего внутреннего мира. Да и лежать было мягче. Да-да, значительно мягче. Сейчас мне кажется, что лежу я на кирпичах или на камнях какого-то далекого нудистского пляжа на мысе Айя. Так вот тогда, когда я лежала почти так же на ваших коленях, все в комнате было подчинено медлительности и старости, будничности бытия. Тогдашняя я была скорее наблюдательницей со стороны, птичкой, припавшей профилем к стеклу с уличной стороны окна. Сегодня же что-то переменилось. Словно тело мое вдруг поместили внутрь заколдованного круга, начерченного на дощатом полу ради какого-то древнего ритуала. Аркадий Анатольевич, тик-так, тик-так. Посмотрите на часы. Рабочее время, отведенное для меня, истечет ровно через 2 минуты 30, 12, 11 секунд. Радиус молчания. Так можно было бы назвать этот временный отрезок, когда мне впервые было нечего вам озвучить, кроме процессов пищеварения и перегонки крови. Ровно через 2 минуты мне необходимо будет пройти через эту белую деревянную дверь и оказаться за пределами мира звуков. Вы сможете умыться и передохнуть, чтобы через 2 дня снова, утром понедельника, засучив рукава, войти во внутренний мир богоподобных. Остаться? Но у вас же наверняка должен быть кто-то после меня. Живой, красивый, ждущий вас дома. После меня всегда должен быть кто-то. Тот, кто является причиной моей ревности и бессилия. Тот, кого я ненавижу заранее до ломоты в зубах. И все-таки остаться. Хорошо. Если вы настаиваете, я останусь. Понимаю, вы не разгадали загадку, и это вас беспокоит. Я остаюсь.